Хочу обратить внимание, что во вверенном мне учреждении зафиксировано серьезное нарушение правил. Пронзительный голос библиотекарши явно противоречил объявлению, висевшему на стене. Переговариваться разрешалось исключительно шепотом, даже в случае пожара или вооруженного ограбления. «Если подобное повторится», — Грымза свирепо глянула на меня, — «мне ничего не останется, как запретить библиотечной лиге проводить собрание». «Что повторится?» — Эвдора подавила улыбку. «Позавчера в читальном зале я обнаружила Боа». Две дамы, стоявшие рядом, испуганно взвизгнули. Еще секунды, и толпу охватила бы паника. Дамы рванули бы к выходу, насмерть затаптывая друг друга. Поэтому я поспешила оповестить всех, кто мог меня слышать. Речь идет не о страшном удаве, а о предмете туалета. Боа принадлежит миссис Швабухер, менеджеру Каризмы, добавила я. «Хоть королеве матери», — не унималась Грымза. «Передайте владелице, миссис Хаскел, что здесь библиотека, а не бюро находок. Надеюсь, когда эта бесстыдная гулянка закончится, у меня больше не возникнет поводов для жалоб». «Записывает ли кто-нибудь имена посетителей? Если вдруг обнаружится пропажа книг, нам потребуется список подозреваемых». «Сэр Роберт Помрой собирает входную плату», — ответила я. «И когда вы ожидаете мистера Каризму?» «Минут через 15». «Хочу сразу предупредить миссис Хаскел, к регистрационной стойке я его не подпущу. Раздавать автографы он может за любым из столов для читателей. И, надеюсь, мистер Каризма захватит с собой ручку, дабы не переводить наших чернил. Бюджет библиотеки строго ограничен». «У этой особы просто дар портить настроение», — заметила я, когда Грымза растворилась в толпе. «У нее была грозная предшественница, и, возможно, после мисс Банч она боится показаться слишком уступчивой». Моя подруга провела ладонью по сидеющим волосам. «Элли, я хотела спросить, как вы относитесь к тому, что ваш муж, возможно, появится на обложке «Рыцаря на все времена»?» Я растянула губы в лицемерной улыбке. «Бен будет счастлив, значит, и я тоже». Увы, я чувствовал себя совсем иначе, когда Гледстон решил раскрыть тайну своего псевдонима. Я думала только о себе, о том, каково мне будет, когда все узнают, кто автор этих книг с весьма откровенными сексуальными сценами. Вы ведь сами стали свидетелем, как я чуть не закатила Гладстону скандал. Стыдно сказать, но я пребывала в таком состоянии не один день. Теперь я молюсь только об одном. Как бы мне загладить свою вину перед мужем? Я обняла подругу, что было непросто в такой толчее. Стоит ли так переживать? Я понимаю, люди с ограниченным кругозором, включая, возможно, епископа, могут косо посмотреть на служительницу церкви, чей муж пишет знойный роман. Дело не в этом, — Эвдора уставилась прямо перед собой. Меня больше беспокоило другое. Я буду стоять на церковной кафедре и читать проповедь, а мои прихожане станут не столько слушать меня, сколько гадать, что Гледстон выдумал, а что списал с натуры. Ни один мужчина, Элли, не обладает таким богатым воображением. Понятно, — кивнула я. А перед глазами встала картина. Эвдора в пылу страсти, неподобающей служительнице церкви, отдается возлюбленному на бильярдном столе. Я помотала головой, чтобы стряхнуть наваждение. Но ведь все обошлось. Издатель согласился не приглашать Каризму, а Гледстон взамен пообещал не раскрывать тайну псевдонима. Будем надеяться, Элли, что он сумеет сохранить эту тайну. Бену и Ванесси я велела помалкивать. Миссис Мэллой и ее сын в курсе, призналась я. В любом случае, их не удалось бы держать в неведении, потому что Ванесса выходит замуж за Джорджа. Но они поклялись, что никому не скажут ни словечка. Не сомневаюсь, на них можно положиться. Глаза Эвдоры сузились. Хотела бы я быть столь же уверенной в Каризме. Не думайте, Элли, я не преувеличиваю. Каризма вряд ли рискнет подгадить издателю Гледстона, публично объявив, кто такая Цинния Сельми. Но он вполне способен намекнуть об авторстве Гледстона кому-нибудь из обитателей нашей деревни. А вы не наговариваете на него, Элли? Этот человек — змея. Последнее слово было подхвачено дамой, стоявшей в двух шагах от нас. Она зашипела на ухо соседке, но та ответила, что уже слыхала об уэ-инструкторе, выпущенном в читальный зал, но полагает, слух был пущен какой-нибудь ярой поклонницей Каризмы, чтобы распугать других охотниц за автографы. «Привет, девочки!» Перед нами, словно из-под земли, выросла Наяда. Она сияла, как медный грош. «Отныне наша жизнь в наших руках. Публика на взводе, и за место поближе к Каризме может начаться смертоубийство. Мой экс-муж вряд ли примет участие в битве, о чем, думаю, вы и сами догадываетесь». Лео дал ясно понять, что явится только за тем, чтобы отдать 5 фунтов на благое дело. Он ведь у нас знатный филантроп и отвратительный скептик. Ни на грош не поверил, что Каризма пришел в восторг от моих фототалантов и предложил контракт. Наяда качнула бедрами, толкнув даму, стоявшую рядом. Та упала на соседку и так по цепочке. «Каризма и вправду одобрил снимки?» — спросила Эвдора. «Куда там?» — Наяда озорно хихикнула. Миссис Паучер лезла в кадр, как помешанная. А уж как она на него пялилась, как охала и вздыхала, словно прыщавая школьница, просто убила бы ее. «Но вы ведь знаете меня. Из любого положения найду выход. Вот я и намекнула по-дружески мистеру Паучеру, бедняга, и почему он не дал дёру от мамаши, едва научившись ходить, что я ему неплохо заплачу, если он спихнет старую коргу в ров. Что ты на меня так странно смотришь, Элли?» Сегодня утром в Мерлин-Корте произошел несчастный случай. «Черт возьми!» — огорчилась Наяда. «А я тут несу всякую ерунду. Что-нибудь с Беном? Почему он не пришел?» «С ним все в порядке», — заверила я. «У моего мужа нашлось к Бену серьезное дело», — вмешалась Эвдора. «Оно касается нашего прихода». Моя подруга почти не покривила душой. Тайна Цинни Сельми действительно так или иначе затрагивала всех прихожан. «Вдруг срочно понадобилось кое-что обсудить», — вставила я. Гледстон не из тех, кто с легкостью забывает о своих обязанностях. Его верная жена повысила голос, чтобы слышали соседи, занятые оживленной беседой. «Я здесь в качестве его заместителя и буду только рада сделать все, что в моих силах». «Огромное спасибо, Эвдора». Наяда фамильярно хлопнула ее по плечу. «Думаю, миссис Давдейл доверит вам разливать лимонад. А если справитесь с этой работой, у вас появится хороший шанс получить более ответственное задание. Например, подсчитывать выручку вместе с сэром Робертом. Только не надейтесь, — она отряхнула светлыми кудряшками, — на место ассистентки Каризмы. Я его уже забила. Буду стоять рядом, когда он начнет раздавать автографы, и вытирать ему пальцы, если потекут чернила. Кстати, о нашей знаменитости. Я сочла необходимым вернуться к незавершенной теме. Несчастный случай произошел именно с ним. Не волнуйся, он почти не пострадал. Наяда вытаращила глаза. Что случилось? Он упал в ров. Не по своей вине, добавила Эвдора, удивив меня несвойственной ей язвительностью. Этот молодой человек вовсе не имел намерения пройтись по воде. «Во рву нет воды», — возразила я. «И обещаю, дуэли в Мерлин-корте тоже больше никогда не будет». «Чего-чего не будет?» — голос Наяды перекрыл общий гул. Я в двух словах объяснила, что произошло, и добавила, что не смогла как следует рассердиться на Джорджа Меллея. Искренне раскаиваясь, он вызвался понести наказание, посидеть с детьми, пока мы с Беном не вернемся. «Надо отдать справедливость Джорджу», — подытожила я. «Главным зачинщиком этого безобразия была его мать. Она подала сыну идею затеять дуэль, чтобы излечиться от ревности к Каризме». «Вроде как мальчишки подрались на школьном дворе, да?» — уточнила Наяда. Я кивнула. По словам миссис Меллой, бедный Джордж весь извелся, потому что вообразил, будто Каризма приударяет за его невестой. «Какая чепуха!» — воскликнула Эвдора. «Мистер Великолепный давно и крепко влюблен и ни разу не был замечен в неверности». «Вы разрываете мое сердце. А почему бульварные газеты об этом не гугу?» Наяда выпятила нижнюю губу и потерла кулачками глаза. «Я говорю о непроходящей страсти Каризмы к самому себе. Простите за столь жесткие высказывания». «До меня дошло», — Наяда подмигнула мне. «Нашу подругу раздирает ужасное противоречие. Она никак не может примирить острое физическое влечение к секс-символу со служением церкви и замужеству. Теперь все ясно, как день». «Что ясно?» — осведомилась я. «Почему Гледстон не подпрыгнул от восторга, когда библиотечная лига решила пригласить Каризму? И почему он сейчас обсуждает с Беном приходские дела вместо того, чтобы угощать публику своими бисквитами? Беднягу трясет от ревности, как и Джорджа Меллея». Наяда сочувственно вздохнула. «Но вы не должны себя корить, Эвдора, если во сне шепчете имя этого божества. Вы женщина, даром что настоятельница. Видели бы вы миссис Паучер, старушенцы, место в археологическом музее, но как же она увивалась вокруг Каризмы? Держу пари, как только она оторвалась от него, немедленно вскочила в автобус и рванула в магазин за вибратором». «Наяда!» Я смущенно огляделась, надеясь, что шум толпы заглушил последние замечания моей подруги. Наверняка старая курица соврала, что у нее атрофия мускула или защемление нерва, и потребовала последнюю модель. Как ни в чем не бывало, продолжала Наяда. «Эту штуковину сейчас во всех журналах рекламируют как первоклассное средство от разного рода неудобств. Мне следует расширить круг чтения», — улыбнулась Эвдора. «Вы занятой человек», — махнула рукой Наяда. «Честное слово, удивляюсь, как вы вообще находите время читать другие книги, кроме Библии? Ведь она такая толстенная. Вообще-то я сама собиралась прочесть Священное Писание». На секунду Наяда приняла добродетельный вид. «Но кто-то испортил мне все удовольствие, рассказав, чем дело кончилось. И должна сказать, Эвдора, Вы уж не обижайтесь. Никогда бы не подумала, что вы читаете любовные романы. Какие вам больше нравятся? Исторические? Или про доктора и медсестру? Она, младшая сестра, которая немилосердно гонит старшая за то, что красотка форменную шапочку носит не по правилам, а он разъезжает на Роллс-Ройсе, и в доме всем заправляет старая нянюшка. Эвдора открыла рот, но Наяда игриво рассмеялась. «Только не говорите, что вы обожаете самые крутые, вроде тех, что строчит Цинния Сельми. Меня не назовешь наивной девочкой, но даже я, читая ее книги, открыла для себя кое-что новенькое». В этот миг мы с Эвдорой дружно осознали, что ведем себя непростительно, бездельничаем, в то время как наблюдается очевидная нехватка рабочих рук. Мистер Паучер пока отсутствовал, но появление только что овдовевшей Сильвии Бэбкок, я даже не рассчитывала, как и не надеялась, что полковник Лестер Смит изменит решение и придет. Пора было продраться сквозь густую толпу и помочь миссис Давдейл и сэру Роберту в последних приготовлениях. Когда мы добрались до регистрационной стойки, Наяда покинула нас, сказав, что направляется в читальный зал проверить, не выдохся ли лимонад. Эвдора направилась к главному входу помочь сэру Роберту собирать входную плату, а я нос к носу столкнулась с мистером Паучером. Похоже, он не слишком обрадовался, увидев меня. Собственно, никогда прежде мистер Паучер так сильно не напоминал пасмурный ноябрьский денек. Плащ болтался, словно его обладатель со вчерашнего дня похудел на 2 размера. Глаза ввалились. С застывшей миной, словно подернутой литком, коллега прошаркал мимо меня. «Здравствуйте!» Я схватила его за локоть. «А, это вы?» — тусклым голосом произнес мистер Паучер и тупо уставился в пространство. «Я опоздал. Но вряд ли вы считали минуты до моего прихода. Кому я тут особенно нужен? Что случилось?» Он побрел, спотыкаясь сквозь толпу. Я не отставал от него. «Хитлиф?» Я с ужасом представила, как пес, полакомившись престарелой мамашей мистера Паучера, долго и нудно мучается животом. «С Хитлифом возникли проблемы?» «С псом все в порядке. Он у меня одна отрада». Мистер Паучер наступил на ногу даме и даже головы не повернул, когда та взвыла от боли. «А проблемы у меня давно возникли, и вы, миссис Хаскел, знаете с кем? С мамашей». «Как она себя чувствует? Не заболела ли?» «Хуже!» «Ох, мистер Паучер!» Я схватилась руками за горло. «Примите мои соболезнования». «Да уж, соболезнования мне не помешают». Мистер Паучер протяжно вздохнул и пролил, наконец, свет на свои печальные обстоятельства. У мамаши случился тяжелый рецидив. Она совершенно выздоровела? Что? Сегодня утром она вскочила с постели, словно молоденькая девчонка, и с тех пор не ложилась, напевая, как жаворонок, отскребла пол в кухне, потом прибралась в гостиной, постирала занавески, натерла до блеска серебро, напекла картофельных лепешек, подоила корову, выпалола сорняки в саду, и все это до того, как я успел побриться. Потрясающе! А потом, когда мы сели перекусить, мамаша начала угрожать. Мистер Паучер почернел, как туча. Я испугалась, что он вот-вот разразится дождем, то бишь слезами. Мол, ей надоело лежать и помирать. Если я не буду ее слушаться, она возьмет и вообще никогда не умрет. Я растерянно молчала. И мы с вами, миссис Хаскел, знаем, кто довел мамашу до такого состояния. Ее врач?» Мистер Паучер покачал головой с таким видом, словно это мне требовалась медицинская помощь. «Этот козел, Каризма, он во всем виноват. Любезничал и суетился вокруг мамаши, словно она весенняя розочка. Соплей напустил. Тошно было слушать, как он любит всех женщин. Мамаша уверяет, что он вернул ее к жизни поцелуем, как прекрасный принц спящую красавицу. Это же надо такое учудить!» Мистер Паучер свирепо вздохнул. «Ну, я ему покажу, как вмешиваться в чужую жизнь». Не успел мистер Паучер разжать кулаки, как по комнате шквальным ветром пронесся безумный рев. «Каризма!» Толпа подалась к одной двери. «Так язычники поклоняются своим идолам», мелькнуло у меня в голове. Я безуспешно искала глазами миссис Швабухер. Мистер Паучер тоже исчез. Я напрочь забыла о нем, поскольку к моему вязчему изумлению заметила неподалеку Сильвию Бэбкок. Я не подошла к ней сразу же, потому что библиотекарша, явно подражая охранникам в концлагерях, забралась на регистрационную стойку, широко расставила ноги и дунула трижды в свисток, принадлежавший миссис Банч. Покойная держала его, чтобы пугать воришек. Подразумевалось, что, заслышав свист, нарушитель выронит добычу из рук. Восстановив порядок и строго предупредив публику о недопустимости бесчинств, суровая миссис Харрис заняла свое место. Выпятив живот, сэр Роберт Помрой провел Каризму через расступившуюся толпу. Стол находился справа от арки, над которой возвышался бюст Шекспира. Мне показалось забавным, что Уильям Шекспир станет взирать на мускулистые плечи Каризмы, раздающего автографы. Забавным и... Я так и не смогла определить, что еще почувствовала, потому что дама в шляпке с блестками и платье из сжатого бархата свирепо глянула на меня из-под нарисованных бровок и пригрозила, что если я попробую втиснуться без очереди, то мне не сдобровать. «Миссис Мэллой», на всякий случай я подалась назад, вдруг она захочет подкрепить свое заявление действием и шарахнет меня по голове кипой книг, которую прижимала к необъятной груди. «Вот уж не ожидала увидеть вас здесь. Надо понимать, мне здесь не место, миссис Ха». Рокси распирала от возмущения. Пуговица отлетела от платья и точно поразила цель. Дама, стоявшая перед нами, выпала из очереди, и на одного человека стало меньше. «Напротив, я рада, что вы пришли». «Ну, спасибо, сняли камень с души». Мощный вздох, вторая пуговица не удержалась на месте, и мы снова продвинулись вперед. «А то мне вдруг померещилось, будто вам неприятно меня видеть, потому что мой Джордж вышел победителем из той заварушки с саблями. По-вашему, небось, я должна была уговорить сыночка поддаться, потому что у его противника не было за спиной любящей мамочки, готовой ему подсобить в случае чего». «Ничего подобного. Я лишь подумала, что вы предпочтете провести день с Джорджем, тем более что Ванесса ушла, а ваш сын благородно вызвался посидеть с детьми и пропустить развлечения». Рокси была явно шокирована. «Странные у вас понятия о родительском долге. Но я не из тех мамаш, что портят ребенка баловством. Рано или поздно, миссис Ха, маме пташки приходит пора вылетать из родного гнезда. И не оставлять адреса, вы совершенно правы, миссис Мэллой. Поверьте, я жду, не дождусь, когда смогу оторвать близнецов от подола». Очередь постепенно укорачивалась, впереди замаячил стол, за которым сидел Каризма. Какая-то дама в ярко-оранжевом платье навалилась грудью на стол, сгребла в горсть волосы Каризмы и прижала их к своей щеке. «Не могу поверить, что вижу вас живьем». То ли она задыхалась от волнения, то ли волосы кумира забивали ей рот. «Вы еще прекраснее, чем на фотографиях. Я прочла все книги с вами на обложке. Мисс Банч, бывало, звонила мне, когда поступала новинка. Подружка подарила мне на Рождество кассету с вашими упражнениями. А теперь я плюну на все и куплю ваш календарь». Когда его издадут карманным форматом, миссис Меллой пихнула меня в бок. «Я люблю женщин». Каризма напоминал заезженную пластинку. Но кто его осудит? Уж, конечно, не дама в оранжевом платье, которая поведала идеальному мужчине о том, как он помог ей пережить неудачный брак, смерть любимого Пекинеса и свару с соседкой. В конце концов, вероятно, получив коленом по мягкому месту, оранжевая дама уступила Каризму другой, не менее словоохотливой поклоннице. «Я начинаю думать, что мытьем полов легче заработать», — вздохнула миссис Меллой. «У знаменитостей, похоже, не такая уж развеселая жизнь, а я была собралась податься в кинозвезды. Строго между нами, миссис Ха, я не подала виду, но когда Каризма грохнулся в яму, у меня аж сердце остановилось. Счастье, что он серьезно не пострадал. Зато я пострадала». В гневном взгляде миссис Меллой ясно читалось, что она думает о моей бесчувственности. «В этот момент что-то внутри меня умерло. Да только вам этого не понять». «Еще как понять?» — рассердилась я. «С тех пор, как он появился в нашем доме, я все время испытывала странные чувства. Но только когда Каризма свалился в ров, поняла, познакомившись с ним лично, я потеряла мою самую большую любовь». Я моргнула, чтобы смахнуть слезу. «Самое замечательное в отношениях с возлюбленным вашей мечты – это полное отсутствие риска. Если он вас разозлит или вдруг на минутку наскучит, вы просто закрываете книгу и все. Мало того, ваши отношения длятся не более нескольких сотен страниц. А я вот теперь думаю, есть ли у Каризмы мать, которая понимает его?» Очередь миссис Меллой продвинулась на шаг. «Да-да, я знаю про миссис Швабухер, но это не одно и то же. Кстати, где она?» «Где-то поблизости». Я пошарила глазами в толпе, но не увидела ничего розового, кроме пуловера Эвдоры. Очевидно, на подобных мероприятиях миссис Швабухер предпочитает держаться в тени. Я уже собралась поделиться этим умозаключением с миссис Мелло, как она снова ткнула меня в бок. «Вот это сюрприз! Вы о чем? Раскройте глаза, миссис Ха!» Рокси раздраженно фыркнула. «Иона Танбридж, вся в черном, как всегда, впереди нас на 12 голов. Надо же, появилась на людях средь бела дня. Не как ваши трогательные речи, миссис Ха, сподобили старую ворону малость почистить тот чердак, где у нее мозги хранятся. Одна легендарная личность встречается с другой». Я наблюдала, как миссис Танбридж подошла к столу и склонила голову, беседуя с Каризмой. «Похоже на стервятника», — миссис Меллой переложила книги в другую руку. «Держу пари, у нее под нитяными перчатками когти длиной в ладонь. А чего это вы переменились в лице, словно привидение увидали?» «Пожалуй, я созрела для пирожного», — пробормотала я, не желая дискутировать на тему, не тянется ли шлейфом за миссис Танбридж разрушительный дух высоких труб. Как ни странно, до этой минуты я не вспоминала о Гекторе Риглсворте, и на то были причины. Когда Каризма упал в ров, я была уверена, что он погиб. Но выяснив, что кроме шишки и царапины никаких увечий нет, испытала невероятное облегчение, лишь наполовину вызванное чудесным спасением Каризмы. Я, наконец, могла сказать себе, что смерть мисс Банч и мистера Бэбкока была прискорбным, но обыденным явлением, никак не связанным со столетним проклятием. И вот опять рецидив. Надо побыстрее выбраться из очереди, решила я, и не забивать себе голову вопросом, правду ли говорила мисс Танбридж о том, что убила жениха и закопала его в земле, когда-то принадлежавшей Гектору Риглсворту. Хотя, я воспрянула духом, по всем правилам трех смертей привидению достаточно, и отныне Гектор Риглсворт должен забыть старые раздоры и навсегда переселиться в мир иной. Я объяснила Роксе, что автограф мне не нужен. Стояла я с ней только за компанию, а теперь пора помочь коллегам накрыть на стол. Угощение должно быть готово к тому времени, когда Каризма закончит подписывать книги. Домработница не только не стала умолять меня остаться, но отнеслась к моим словам совершенно равнодушно. Что угодно, но только неравнодушие ощутила я, когда, пройдя несколько шагов, наткнулась на Сильвию Бэбкок и увидела, кто стоит сразу за ней. «Герта, что заставило вас прийти сюда?» «Сегодня утром я делала штрудель на кухне, в коттедже, и поняла, что нельзя всю жизнь сидеть в одном углу». Щеки Герты ярко горели, такого румянца не купишь ни в каком магазине. «Слез больше нет. Я должна смотреть правде в глаза. Моя семья и Эрнст теперь прошлое, но прежде чем забыть, я хочу в последний раз хорошенько вспомнить». «Значит, вы решили как следует наглядеться на Каризму, которой, — добавила я, — ради Сильвии Бэбкок, пребывавшей в неведении, сильно напоминает вам вашего мужа. Вы храбрая женщина, Герта». «Не так уж и трудно», — Герта улыбнулась, на щеках ее заиграли ямочки. «Фрау Бэбкок страдает куда сильнее, а тоже приходите». «Мне надо было выйти из дома». Завитки Сильвии, как обычно, лежали один к одному на бело-зеленом платье, ни морщинки. Правда, голос ее дрожал, угрожал сорваться на истерический визг. «Я надеялась, что среди людей станет легче, но меня трясет. Все вокруг только и говорят о том, как жаль, что Альберт умер, едва успев жениться. Не знаю, сколько я еще выдержу. Почему бы им всем не заткнуться? Люди иногда бывают бестактны. Принести вам стакан лимонада?» — предложила я и поспешила к двери. В торопях я едва кивнула импозантному Лайонеллу Шельмусу. Сбоку мелькнуло розовое пятно миссис Швабухер в элегантном бледно-розовом костюме беседовала с полковником Лестер Смитом. «Значит, полковник передумал. Замечательно». На середине лестницы я столкнулась с мистером Паучером. Он уже миновал меня, когда я обернулась, чего, по словам миссис Меллы, свято верившей в приметы, делать категорически не рекомендуется, иначе накличешь беду, и спросила, принес ли он шнур от кофеварки. «Он у меня в кармане плаща», — пробормотал мистер Паучер и проворно сбежал вниз. «Некогда мне болтать, миссис Хаскел. Я только что увидел в окно Хитклифа. Он роется в мусорном баке. Выходит, пес увязался за вами». У меня подкосились колени. Мне вдруг пришло в голову, что Хитклифф вот уже дважды являлся вестником смерти. Дабы скрыть свой нелепый испуг, Я попыталась пошутить, мол, я-то думала, что миссис Паучер скорее вызовет псу такси, чем позволит проделать долгий путь от фермы на своих четырех. Подозревая, что мамаша беднягу специально не покормила. Мистер Паучер открыл служебную дверь. Сознавая, где он находится, Хитклифф воздержался от заливистого лая, лишь тихонько скулил и терся о ноги хозяина. «Обещаешь вести себя хорошо, если я отведу тебя наверх?» Заручившись честным гав, мистер Паучер нерешительно глянул на меня. «Самое разумное — спрятать его за шкафом в читальном зале. Только вы, миссис Хаскилл, никому ни слова». «Буду нема, как рыба», — заверила я, поборов свои глупые страхи. «Но если миссис Харрис обнаружит пса, нам всем не поздоровится». Без особого шума мы затащили Хитклиффа наверх. Сэр Роберт и миссис Давдейл замерли у стола, накрытого как для свадебного приема. Но эта парочка не представляла опасности, поскольку не замечала ничего и никого, сплетясь в тесном объятии. Мистер Паучер на цыпочках пересек читальный зал и запихнул пса за шкаф, на котором покоилась розовая боа миссис Швабухер. Мой сообщник недаром торопился. Секунду спустя сэр Роберт и миссис Давдейл резко отпрянули друг от друга, поскольку в комнату, словно орда диких завоевателей, ворвалась толпа. Следующие 10 минут мы вместе с миссис Давдейл лихорадочно разливали лимонад. Первой, кому я подала стакан, оказалась миссис Швабухер. Я спросила, не дать ли ей еще один для каризмы. «Не стоит, Джизель. Я не знаю, где он». Она выдавила улыбку. «А пока разыщу его в этой толчее, расплещу весь лимонад». Все прошло замечательно. Спасибо вам и каризме. Без него нам бы не собрать денег на памятник мисс Банч. Приятно слышать, милочка. В поведении миссис Швабухер чувствовалась скованность. Должно быть, беседа с полковником далась ей нелегко. Когда миссис Швабухер уже отчаливала от стола, я сказала, что ее боа лежит на шкафу. «Я не вижу его, Жизель», — миссис Швабухер повертела головой. «Наверное, кто-нибудь переложил в другое место. Пойду поищу». «Удачи!» — крикнула я вслед. «Неужто это глупый пес принял пушистое боа за дичь и утащил свою берлогу? Да нет, будем надеяться, что миссис Швабухер найдет свое бесценное сокровище целым и невредимым. Скорее всего, она просто близорука». Дамы, которым я раздавала лимонад, шептали одно единственное слово — «каризма». «Каризма!» неслось со всех сторон. Комната трещала по швам, и вскоре у меня возникло чувство, будто смотрю в калейдоскоп. Предметы и люди превратились в разноцветные стеклянные треугольнички. Они распадались и снова складывались в различные фигуры. Поначалу я напряженно пыталась соединить фрагменты в знакомое лицо, но через 5 минут даже те, что стояли напротив, превращались в абстрактную головоломку. Бен страдает клаустрофобией. Мы редко вспоминаем об этом, поэтому я не сразу поняла, что со мной происходит. Решив глотнуть свежего воздуха, я принялась продираться сквозь толпу. И тут зал взорвался. Шум, дикие крики и собачий лай. В тот же миг ко мне вернулось нормальное зрение. Сначала я увидела Хитклиффа. Пес запрыгнул на стол, перевернул кувшин с лимонадом и принялся безжалостно топтать пирожные и бутерброды. Вторым живым существом, на которое пал мой взгляд, была эта ведьма-библиотекарша. Она громко вопрошала: «Кто допустил подобное бесчинство?» Ее голос перекрывал даже тоскливый собачий вой. «А где же мистер Паучер? Почему он бездействует?» Съежившись под взглядом библиотекарши и чувствуя себя участницей преступления, поправшей все законы, я бросилась на поиски хозяина Хитклифа. У самой двери я нос к носу столкнулась с Сильвией Бэбкок. Она схватила меня за руку. «Элли, мое бедное сердце сейчас разорвется. Жуткая собака! Она вдруг выросла передо мной, словно из-под земли. Почему она так воет, Элли? Будто увидела привидение». «Сильвия», я старалась говорить как можно убедительнее, «глупый пес, должно быть, просто что-то услышал и испугался. Дверь хлопнула или половица скрипнула. У животных слух много тоньше, чем у нас. Сейчас я найду его нового хозяина, мистера Паучера, и Хитклифф утихомирится». «Нового хозяина? А прежнего убила я». «Так вы думаете?» — запричитала Сильвия. «Так все думают?» «Чушь, перестаньте себя винить. Если бы моя собака сперла кусок говядины, я бы тоже приказала мужу спасти наш воскресный обед. Но вам не стоит оставаться в одном помещении с Хитклиффом. Лучше помогите мне найти мистера Паучера». Сильвия потащилась за мной. Когда я, нигде не обнаружив хозяина пса, сказала, что спущусь вниз, миссис Бэбкок прилепилась к Герти. Та стояла под портретом библиотекарши, заправлявшей здесь задолго до мисс Банч. Что могло испугать Хитклифа, удивлялась я. Что такого странного он увидел или кого? Сильвия, разумеется, подразумевала покойного мистера Бэбкока, когда говорила о привидении. Нет, долой нелепые предрассудки. Мужественное решение не спасло меня, когда из туалета под лестницей вынырнула Эвдора. Я так и подпрыгнула. Викариса была белая, как мел, а стекленевший взгляд упирался в стену. Эвдора дрожала всем телом. «В чем дело?» — быстро спросила я. «Вы услышали шум наверху и подумали, что произошла катастрофа. Это всего лишь мистер Паучер тайком провел Хитклифа в читальный зал, а пес вдруг взбесился. Вот и все». «Нет, не все», — судорожно выдохнула моя подруга. «Погодите, Элли, не торопите меня. Дайте отдышусь. Наверное, это шок. Хотя раньше со мной никогда такого не случалось. Элли, произошло страшное несчастье. Не знаю, как вам сказать. Каризма мертв. Не может быть. Я в ужасе отпрянула. Он там, лежит на полу. Должно быть, он медитирует. Собственный голос доносился до меня, как из стереофонических наушников. Некоторые люди умеют впадать в глубокий транс. Нет, Элли. Эвдора прижала ладонь ко лбу. Я хотела объяснить Каризме, почему Гледстон решил отказаться от его услуг. Но мне не удалось поговорить. Я нашла его распростертым на полу, около стола, за которым он раздавал автографы. Бюст Шекспира валялся рядом. Очевидно, бюст упал с подставки и ударил Каризму по голове. «Так это был несчастный случай», — пробормотала я. Эвдора сделала шаг ко мне и замерла на месте. «Элли, а что же еще это могло быть? Убийство!» Этот исполненный невыразимой тоски вопль обрушился на нас с верхней ступеньки лестницы. Мы подняли глаза и увидели миссис Швабухер. Она медленно покачнулась и впала в спасительное забытье. Глава 17. Миссис Меллой сказала, что даже мертвый Каризма был чудо как хорош, и зря его не засняли для обложки, последней обложки. Мой голос дрогнул, я глянула на мужа, и он быстро сунул мне стакан бренди. Бен, он выглядел таким красивым. Трудно было поверить, что его не специально уложили в такую изящную позу, разметали волосы, чтобы они напоминали реку, освещенную солнцем, а потом, любуясь, щелкнули. Прекрасная иллюстрация к смерти героя. «Выпей, дорогая». Бен сел рядом со мной на диван. Я столько плакала, придя домой, что мое лицо было мокрым от лба до подбородка. Пробило 7 вечера, но мысли о еде вызывали тошноту, хотя по опыту я знала, что бутерброды придают больше сил, чем алкоголь. Прости, совсем расклеилась. Рискуя залить диван бренди, я откинулась на подушки и закрыла глаза. Наверное, нужно позвонить миссис Швабахер в отель. Мне кажется, я была недостаточно настойчива, уговаривая ее переночевать у нас. Бен убрал волосы с моего лба. Очевидно, миссис Швабахер хотела побыть одна. Взгляну на детей. Они крепко спят. Ванесса обещала регулярно к ним наведываться. В последнее время она ведет себя как настоящий ангел. Просто наша тигрица решила поменять шкуру. Бодрый тон супруга неприятной тяжестью отозвался в пустом желудке. На секунду я позабыла о печальной участи Каризмы. Чем же все это время занимались Ванесса с Беном? Они ведь собирались пообедать с Гладстоном. Ужасная новость ненадолго заставила забыть про ревность и образ благородной жены. Но теперь настал момент истины. Пусть мой муж знает, что какую бы трагедию я ни переживала, прежде всего я чуткая жена. Так вы с Ванессой появитесь на обложке «Рыцаря на все времена»? Я потянулась к тарелке с бутербродами. Издатель Гладстона рассматривал нас с одобрением, но поговорить об этом решили позже. В отличие от бедного Каризмы. Бен вновь принялся гладить мои волосы. Впереди у нас целая жизнь. Верно. Я отдернула руку от бутерброда. Невозможно поверить, что он умер. Как и в то, что это было убийство. Не знаю. Я поежилась. После того, как миссис Швабахер упала в обморок, все завертелось. Вдруг откуда ни возьмись появился мистер Паучер и оттащил ее на диван. Эвдора побежала за стаканом воды. Потом возник Лестер Смит и объявил, что сам позаботится о миссис Швабахер. Затем поднялся такой гвалт. Тут же приехала скорая, ее вызвал сэр Роберт. А новая библиотекарша старалась вовсю, не подпуская толпу к телу. До этого момента я помню события довольно ясно, но потом сплошной туман. Какие-то мужчины бегали с носилками, приставали с расспросами, особенно к Эвдоре. Это ведь она нашла Каризму? Мне казалось, мы просидели в библиотеке целую вечность. Разумеется, будет вскрытие, но я почти уверен, что смерть Каризмы признают несчастным случаем. Однако ты так не думаешь? Бен сунул бутерброд в мою руку и приказал съесть его, прежде чем ответить. Не знаю, что и думать. Я послушно жевала. С чего бы это бюсту Шекспира падать? Я твердо решила придерживаться здравого смысла. И все-таки не могу полностью исключить возможность причастности к этому делу Гектора Риглсворта. Привидение? Говорят, он поклялся навещать библиотеку Читтертон-Феллс до тех пор, пока не насладится местью. Всю жизнь он провел в рабском служении дочерям, помешанным на любовных романах, а Каризма — живое воплощение героев таких книг. То есть был живым воплощением? Бен покачал головой. Элли, ты пережила глубокое потрясение и теперь немного заговариваешься. Просто пытаясь смотреть фактам в лицо, возразила я. В этом году исполнилось 100 лет со дня смерти мистера Ригглсворта. И что же? В день юбилея мисс Банч, за которой сроду не водилось никаких хворей, падает замертво на рабочем месте, а рядом с ней находит книгу под названием «Возлюбленный моей мечты». Потом мистер Бэбкок, молодожен и член библиотечной лиги, отправляется в мир иной. Кроме того, я потянулась за следующим бутербродом, происходят иные странные вещи. Например, свита Каризмы выбывает из строя в результате пищевого отравления, оставляя его без присмотра. Рядом с ним была миссис Швабахер. Верно, согласилась я. Но ее подкосила неожиданная встреча с человеком, от которого много лет назад она сбежала в первую брачную ночь. Миссис Швабахер настолько была выбита из колеи, что даже забыла в библиотеке свое драгоценное боа. Причем тут боа? Бен налил себе еще бренди. Недогадливость мужа начинала меня злить, но я старалась не подавать вида. Пока миссис Швабахер разыскивала любимую вещь в читальном зале, внизу на Каризму падал бюст. Окажись она в тот момент рядом со своим подопечным, беды бы не случилось. Миссис Швабахер грудью бы защитила Каризму и, не задумываясь, отдала бы жизнь ради него. Но Гектору Ригглсворту она мешала. Следовало ее на время устранить. И он спрятал боа. Если в твоих словах есть хоть какой-то смысл, то почему же тогда призрак не нанес удар по Гладстону Шипу? С его точки зрения, вина Гладстона должна быть куда больше. В конце концов, ведь это он пишет любовные романы. Я думала об этом, но, возможно, старый Гектор готовит для нашего друга Гладстона какую-нибудь другую месть. Ту, что хуже смерти. Если Эвдору обвиняют в убийстве Каризмы, запинаясь, продолжала я, и признают виновной, не зная, захочет ли Гладстон жить дальше. «Элли, куда ты клонишь?» — мягко осведомился Бен. «Только что ты сказала, что бюст Шекспира не мог упасть просто так. Но я вовсе не утверждаю, что Эвдора подтолкнула его». Я потерла лоб, отгоняя головную боль. «Уверена, она не делала ничего подобного. Но полицейские плохо думают о ближних и подозревают во всех смертных грехах. Их может насторожить то обстоятельство, что Эвдора оказалась ближе всех к телу, в то время как прочая публика толпилась наверху. Полиции также может не понравиться, что Эвдора не побежала сразу рассказывать о происшествии, а сначала отправилась в туалет». «Вполне естественное поведение». Бен внимательно изучал мое лицо. «Не пойму, что тебя беспокоит. А что, если кто-нибудь подслушал, как мы с Эвдорой обсуждали в библиотеке падение Каризмы в ров? Она тогда несколько раз пошутила по этому поводу, и эти шутки могут быть истолкованы как угодно. Мало того, если ее спросят, Эвдора честно признается, что искала Каризму, чтобы убедить его прекратить преследовать Гладстона. Она была на него обижена. По-моему, миссис Меллой подозревает, что я по уши втюрилась в Каризму. Сегодня утром она подслушала, как поразговаривали с миссис Швабухер. Эту историю могут раздуть до невероятных размеров. Мол, я обезумела от любви и в порыве страсти прикончила бедного молодого человека, чтобы не делить его ни с кем. «Это правда?» — ровным тоном осведомился Бен. «Что ж, я взбесилась и стукнула его Шекспиру?» «Нет, что ты втюрилась в него. Да я его едва знала. И ты ведь счастлива в браке, так? Перед моими глазами возникла жуткая картина. Бен сладострастно сжимает в объятиях невыразимо прекрасную Ванессу. Я быстро забормотала, выкрикнув, что это убийство, миссис Швабахер в упор посмотрела на меня, а потом потеряла сознание. А вдруг она сошла с ума от ревности и навоображала бог знает что? «Какая же ты у меня дурочка, Элли!» Бен привлек меня к себе. Я вздохнула и поудобнее пристроила чугунную голову на его крепком плече. «Поверь мне, так не хочется, чтобы Эвдору поволокли в участок», — прошептала я. «Но как подумаю, что меня запрут на всю оставшуюся жизнь, разлучат с тобою, с детьми? Ужасно! Но я не могу унять слез не столько из-за смерти Каризмы, сколько из-за обвиняющего взгляда миссис Швабахер. Стоит ли придавать значение какому-то там взгляду?» — увещевал меня Бен. «Миссис Швабахер была в шоке, да наверняка она тебя даже и не видела». «Ты прав», — неуверенно согласилась я. «Я вот что думаю, Элли. Если она и имела в виду кого-нибудь конкретно, то уж скорее Лестер Смита. Полковник, наверное, до сих пор не простил ее. И миссис Швабахер могла вообразить, будто бывший муж решил наказать ее за давнее оскорбление. Я выпрямилась, но Лестер Смит — милейший человек. Он не способен на жестокость. «Не хочешь обвинить полковника?» — услужливо продолжал Бен. «Тогда как насчет миссис Мэллой? Рокси ведь тоже там была. А Ванесса сказала, что ее будущая свекровь слегка охладела к Каризме. Мол, вбил себе в голову, будто тот мешает ее Джорджику». «Так мы договоримся до полной чепухи». Я вскочила, но тут же снова села. «Не сердись, Элли. Я лишь хочу донести до тебя простую мысль. Когда кого-нибудь убивают, а мы даже не знаем, было ли это убийство, у всех, кто имел отношение к жертве, пусть самое отдаленное, найдется причина совершить преступление». «Мистера Паучера я тоже подозревала», — созналась я. «Он был чрезвычайно расстроен. Оказывается, его матушка, пообщавшись с Каризмой, неожиданно и бесповоротно выздоровела. К тому же мистер Паучер не мог толком объяснить, где он был, когда Хипплклифф устроил переполох в читальном зале». «Вот, видишь», — Бен ласково улыбнулся. «Список подозреваемых можно делить до бесконечности. Но хватит обсуждать кандидатуры на звание убийцы. Лучше прими теплую ванну, а я тем временем разогрею суп. Потом ложись в постель и расслабься».